и в том таилась мощь. Я мог назвать его могучей снастью руки. А ныне, друзья мои, как дряхло оно, как трухляво. Мне кажется, ломаются ветки, появились дупла. Это склероз, друзья мои. И то, что кожа стекленеет, а под ней водянистой становится ткань, не есть ли это оседание тумана на дерево моей жизни, того тумана, который вскоре окутает всего меня? Бабичевых было 3 брата. Иван был 2-й. Старшего звали Романом. Он был членом боевой организации и был казнен за участие в террористическом акте. Младший брат Андрей жил в эмиграции. «Как тебе нравится, Андрей?» — написал ему Иван в Париж. «У нас в роду мученик». Вот бы обрадовалась бабушка, на что брат Андрей со свойственной ему грубостью ответил коротко. «Ты просто мерзавец». Так определились разногласия между братьями. С детства Иван удивлял семью и знакомых. 12-летним мальчиком продемонстрировал он в кругу семьи странного вида прибор, нечто вроде абажура с бахромой из бубенчиков, и уверял, что при помощи своего прибора может вызвать у любого по заказу любой сон. «Хорошо», — сказал отец, директор гимназии и латинист. «Я верю тебе. Я хочу видеть сон из римской истории». «Что именно?» — деловито спросил мальчик. «Да все равно. Битву при Фарсале. Но если не выйдет, то я тебя высеку». Поздно вечером по комнатам носился, мелькал чудный звон. Директор гимназии лежал в кабинете, ровный и прямой от злости, как в гробу. Мать реяла у желчно закрытых дверей. Маленький Ваня, добродушно улыбаясь, похаживал вдоль дивана, потрясая своим абажуром, как потрясает канатоходец китайским зонтом. Утром отец в 3 прыжка, не одетый, из кабинета пронесся в детскую и вынул толстого, доброго, сонного, ленивого Ваню из постели. Еще день был слаб, еще, может быть, кое-что и вышло бы, но директор разодрал занавески, фальшиво приветствуя наступление утра. Мать хотела помешать порке, мать подкладывала руки, кричала: «Не бей его, Петенька, не бей, он ошибся, честное слово. Ну что ж, что тебе не приснилось?» Звон отнесся в другую сторону. «Знаешь, какая квартира у нас сырая? А я видела битву при Фарсале. Мне приснилась битва, Петенька». «Не лги», — сказал директор. «Расскажи подробности. Чем отличалось обмундирование балеарских стрелков от обмундирования нумидийских пращников? Научис?» Он подождал минуту. Мать зарыдала, и маленький экспериментатор был выпорот. Он вел себя как Галилей. Вечером того же дня горничная сообщила хозяйке, что не пойдет за сделавшего ей предложение некоего Добродеева. «Он врет все. Нельзя ему верить», — так объяснила горничная. «Всю ночь я лошадей видела. Все скачут, скачут. И все страшные лошади, вроде как в масках. А лошадь видеть — это ложь». Потеряв власть над нижней челюстью, мать лунатиком пошла к дверям кабинета. Кухарка остолбенела у печки, чувствуя, что тоже теряет власть над нижней челюстью. Жена коснулась мужниного плеча. Он сидел за столом, прикрепляя к портсигару отпавшую монограмму. И мать пролепетала: «Петруша, расспроси Фросю. Кажется, Фросе приснилась битва при Фарсале».